Обучение Ярика Бусинки у альвов. Занятия в Китеже шли своим чередом. Посещение их было свободным. Однако, если не принуждают к учению, отлынивать вовсе не хочется. И потом, как интересно учиться волшебству. На занятиях каждый волшебный род или сумеречное существо совершенствовали свой вид магии. К примеру, саламандры учились управлять стихией огня, усиливали свое сияние, а русалки овладевали умением управлять водной стихией, замораживать и кипятить, обращать в пар и вызывать дождь. Ах, как все интересно! Ярик с Зилашей, знакомясь с чудесами Китежграда, вскоре побывали повсюду. Везде Ярослав видел следы, кои оставил строитель волшебного города, а ныне звездный скиталец, волшебник Китаврул. Особо восхитительный вид на старинную работу зодчего открывался с зубчатого венца башни семилучевой звезды. Он был уставлен статуями прежних правителей Китежа. Эту площадку именовали также «беседкою семи ветров». Ярик вспомнил, что как-то раз его отец, мастер Вилекса, привел туда его с Зилашию и поведал о каждой окружающей их башне, где им предстояло учиться. «Это башня Луны, ее еще называют башней Единорога», указал мастер на опалового цвета и витую как круг башню, на шпиле которой велось знамя с вышитым единорогом под лунным серпом. А далее башни Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры и Сатурна. Они окружают нашу, седьмую башню, посвященную Солнцу и семилучевой звезде. Вместе они и являют семиверхий замок. Очки у мастера Вилексы отблескивали. Вид его был такой гордый, будто сам приложил руки к строительству сего великолепия. Впрочем, почему нет? Ведь это же его сон. А что такое сон, не знает никто. Ясно только, что силой воли в нем многое можно менять, достраивать, дорисовывать. — А те башни планет тоже с именами? — спросил вдруг Ярик. — Их называют по символам, вышитым на знаменах. Легко запомнить. Вон на знамени над башней Марса виден всадник с копьем. Это башня Золотого Копья. А над башней Меркурия вьется знамя с кентавром. Это башня копыта Китаврула. И вид у сих башен похож. Одна заострена, как копье, а вторая напоминает копыта коня, — указал Ярик Бусинка. — Здорово! Точно так, — согласился отец. А над башней Юпитера развивается знамя с громовиком в тучах, пускающим молнии в змея. Другое имя — башня молнии или башня саламандр. Зилаша, вертевшийся рядом, возликовал. — Ура! У нас есть своя башня, ведь молнии и есть саламандры. А вот башня Венеры украшена русалкою, оседлавшей морского конька и с трезубцем в руке. Иначе она зовется башней Трезуба. Вилекс указал на башню, где друзья уже побывали на днях. А знамя на башне Сатурна, летящим пегасом под крестом с серпом, другое имя ее — башня Креста. И на каждом знамени либо конь, либо полуконь, — приметил Ярик. Единорог, пегас, кентавр и даже морской конек. И еще два коня. Один с гривой серебряной, а другой с золотой. То не просто кони, а кологрива и златогривый. Они родня зодчему Китаврулу. А вот он и сам на одном из знамен — кентавр-полуконь. Да ведь он, бывало, и рождался от небесных коней, и все его первые ученики были кентаврами. Мастер Вилекси даже изобразил ржание, чем привел Зилашу в полный восторг. Но Ярик был занят другим. А вот над нашей башней звезды есть зеленый стяг с семилучевой звездою и солнцем, а еще вышитым под ними перевернутым древом, и никаких коней. Ярослав всматривался в самый верх своей башни, прикладывая глазам ладонь, ибо в глаза его било солнце. «Даже как-то странно», — встрял Зилаша. «Можно было коня привязать к перевернутому древу и тоже вверх копытами. Ну, это было бы слишком концептуально, — рассмеялся мастер Великс. Ведь эта башня стоит на месте обители Велеса и Дивы, первых правителей Китежа. Они ее строили, а не Китавру. И мастер указал на их статуи в беседке. Затем он кивнул на ряд статуй их потомков-князей. После в Китежеграде правил их сын Ярила, затем и его потомки, правители Руси, Яровой и Княжеской. И каждый правитель эту башню достраивал и перестраивал. Ах, как же хочется побывать везде и познать все чудеса сразу, думал Ярик Бусинка и таскал Зилашу от одной башни к другой. Побывали не вскоре и в башне Единорога. Там преподавала науку трав бабушка Пироскея. О каждой травке или цветке она могла говорить часами, рассказывая легенды Зеленого Царства. На ее уроках ученики плели венки, а цветочные вилы давали представления из старых сказаний. Здесь можно было побегать по волшебным бобам, кои дорастали до неба. Вот уж чудо из чудес! Такое же сильное, как и чудо перевернутого древа, изредка являвшееся над Китежем. А еще там вокруг башни прогуливался единорог, волшебный конь чуда природы, несущий в себе ее жизненные силы. Его любили ласкать подружки-светежанки. На это тоже было любопытно поглазеть из-за кустов ежевики. Но самое забавное — это, конечно, цветочные вилы, облепившие тут все цветы. Они такие миленькие и маленькие, хоть и русалки, и так хорошо поют. Ну, пению-то они обучались в русалочьей башне, не потому ли у них лучшие голоса в округе? А вот в башне Золотого Копья, как оказалось, учили не только боевым искусством, но и игре на музыкальных инструментах. Хотя что тут удивительного? Ведь музыка укрепляет дух, и военные оркестры — давнее изобретение. Игре на свирели, кою избрал Ярик, дабы учиться вместе с сестрой Светкою, обучал в башне Золотого Копья Альвин Купальван, дядя Вилы Купавки. И вскоре Светка уже восхищалась тому, как быстро, даже по китежским меркам, Ярик освоил свирель. Будто он уже умел играть. А может, его уже учили? В иной жизни? Ведь их сказочного прародителя, князя Буса, часто так и изображали со свирелью. Теперь Ярик и Света играли вместе на перегонки, причем сложнейшие партитуры. Иногда к ним присоединялась и Купавка со своей волшебной свирелью. А когда начинал играть еще и Купальван, они составляли чудесный квартет. Музыка сия была записана на баргаменте, древними рунами. Этими рунами можно было описать все на свете. И не только передать музыку и слова, но и использовать их в звездной магии. И этой магии здесь было исполнено все. Посему важнейшим предметом почиталось овладение чудесную силою звездных рун. Собственно, этим искусством искусств и питалось все остальное альвийское волшебство. Конечно, прежде всего рунами писали слова. Всему учил Альвин Масальван в башне Китаврулова копыта. Он и был, между прочим, в старые годы учителем мастера Велексы. От него же отец получил знания о рунах и древних языках. А какая всей башни была библиотека! Верх ее, представляющий собой копыта, был заставлен по всей окружности полками, которые ломились от древних книг. Мастер Велекса там мог пропадать ночами напролет. Также символикой рун были наполнены магические картины и изваяния. Этому искусству учил Альвин Расальван в башне Креста. В той же башне учили поэзии и почему-то также юриспруденции, то есть древнему праву. Наверное, потому что в старину законы тоже писали стихами. Все учителя из Альвинов казались Ярику братьями. Они весьма походили на своего праотца, учителя учителей Вильяра. Отличались не от владыки, на первый взгляд, лишь длинной бород, кое они стригли несколько короче, из вежливости. Сам же Вильяр великий волшебник и звездочет, учил тому самому искусству искусств, звездной науке рун, откуда произошли все науки и искусства.